Глава восьмая. Рождение Ордена. Совет в малом зале Аркан устроил в соответствии со своими предпочтениями. Без помпезных церемоний, зато с едой и напитками. Стол с закусками стоял у дальней стены, напротив большого, похожего на трон резного кресла владетеля. Там же располагались кувшины и графины с вином и крепкими напитками. Для трезвенников имелись пузатые керамические чайники с ко и ча. Полыхал огонь в огромном камине, по стенам висели доспехи, оружие, охотничьи трофеи и диковинки из далеких земель. Свет луны проникал в помещение сквозь узкие витражные окна, перемешиваясь с мерцанием развешанных тут и там масляных светильников с изящными стеклянными плафонами. Собравшиеся частью сидели на выстроенных вдоль стен скамьях и креслах, частью уже осваивались у стола, пробуя закуски. Буревестник никогда не любил придворных приемов и балов, бегал от них в юношестве, всячески отбрыкиваясь от этой обязательной стороны дворянской жизни. А в ранней молодости, сбежав из дому, он полностью обезопасил себя от участия в подобных мероприятиях, будучи вагантом, помощником трактирщика, невольником, бунтовщиком, наемником и путешественником. И теперь, став крупным владетелем и титулованным герцогом, он в упор не замечал необходимости пышных нарядов и грандиозных торжеств. Это импонировало его сторонникам. Они, по большей части выходцы из мелкого провинциального дворянства и простонародья, предпочитали кружку пива, добрый шмат мяса и развеселую кисарянку, поеданию странных деликатесов, великосветским реверансам и расшаркиваниям. Приглашенные, самые близкие и верные, которым Аркан не раз и не два доверял прикрывать себе спину и сам спасал их от смерти, с интересом приветствовали друг друга. Маэстру судачили о причинах ночного сбора и выдвигали теории о планах своего господина. Воины, моряки, баннереты, торговцы — кое-кто из них шел с Арканом с самого начала. Пережил Низац Роск и Доль Наяда. Другие, как Говор Коробейник или Скавр Цирюльник, присоединились к герцогу уже в Аскероне. Но от этого их преданность не была меньшей. «Поход в Монтанию, вот зачем мы здесь. Говорили, что войска поведет Дюгрифон, но, может быть, деспот передумал?» «Уве Корханен прислал Лихтер, и Разор прибыл. Просит подмоги?» «Я нажрался не за срозк по горло, шлите меня хоть к черту на кулички, только не на эти сраные острова!» «Зачем здесь магичка? С каких пор арканы нуждаются в услугах магов?» «А то мало чертовщины мы видели. Вон и Мартел тут, старый зелот. Если он не против волшебницы, так и я возмущаться не собираюсь, герцогу виднее». «Правильно ты сказал, священник. Этого против чертовщины достаточно. Неча. О, глянь, маэстро, какой сыр из Тарваля. Дай-ка мне. Как пить дать, гном нашего герцога куда-то впутывает. Вон, жрет и в ус не дует, как будто что-то знает. Печенками и селезенками чую, будем топтать подземелья. Уж лучше опять острова». «Какие подземелья? Ты видал когда-нибудь эльфа в подземельях? Маэстру Эодор Черная Птица эльф непростой, боевитый, но за гномов шею подставлять не будет, не тот народ». Больше всего озадаченных взглядов ловили на себя Мартел Хромой, Эодор и Сибилла. Священник, эльф и волшебница странно смотрелись в компании людей простых и воинственных. Хотя старый зелот и пользовался большим уважением, а кондотьера черных птиц дружинники знали не понаслышке. А вот Йорин Сверкер действительно влился в общество прекрасно и чувствовал себя вполне комфортно. Одетый в богатый кафтан, алые шаровары и желтые сапоги с загнутыми носами, он занял позицию старца стола, поближе к выходу из зала. Придвинул к себе большое блюдо с бужениной и запихивал в пасть кусок за куском, перемалывая крупными зубами пряное мясо и запивая его тем, до чего мог дотянуться. «Иди сюда, Тьяри, и святого отца с собой бери, и колдунью, чтобы как неродные разгардак. Аркан придет, все прояснится, а пока ешьте, пейте без конца, гопца-дрица, гопца-ца!» Провозгласил гном и взял инициативу в свои руки, налил в кубки вино и всучил каждому из них. «Винцо еще жанаровское, умели делать». Эльф принял вино первым и отсалютовал им Сверкеру. «Найт», — поблагодарил он. «Айсуль нора ланнеле тьяльри». На чистом эльфийском откликнулся Кхазат, чем заставил Эодора подавиться вином. Тот не ожидал услышать от грубоватого подгорника правильное пожелание попутного ветра, да еще и без акцента. Оттого закашлялся, и рубиновая жидкость потекла у эльфа по подбородку. Сибила тут же подала платок, чтобы утереться. Брат Мартел перехватил кубок, дабы милостивый государь Нилендейл мог прийти. В общем, Йорин сумел разрядить обстановку. Аркан появился внезапно, как всегда, почти бегом, с полными руками довольно странных вещей. «Я вижу, хорошо проводите время. Дайте мне тех вот крупных оливок с начинкой, кусок хлеба и налейте вина. Сибилла, будь добра, вон из того цветного кувшина. Это трехлетняя, с виноградников Дюкервана. Разор, швырни мне индюшачью ножку. Вести умные разговоры на пустой желудок — глупая затея, маэстро, а?» «Голодное брюхо к учению глухо», — заявил Йорин, и его поддержали одобрительным гулом. Он вообще в этот вечер блистал красноречием и был душой компании. Когда все подкрепились и взяли кружки с горячим ко или ча на выбор, Аркан, наконец, отступил к большому камину и принялся выкладывать на полку над очагом вещицы, которые принес с собой. На свет Божий появлялись по очереди побег какой-то сухой травы с красными соцветиями, плоская фляжка, коробочка явно производства церковных мастеров, небольшой угловатый ножичек. «Маэстро, я с самого детства был склонен считать, что Творец проявляет себя незримыми чудесами и явными вмешательствами в дела обитателей подлунного мира, а обстоятельствами жизни. Он посылает нам встречи, слова и события, своего рода знаки, которые свидетельствуют о правильности или ошибочности выбранного пути и указывают на миссию, которую мы должны выполнить в этой жизни». Аркан качнулся с пятки на носок и обратно, раздумывая, а потом резко рубанул рукой воздух. «Для чего мы родились на свет Божий? Для чего нам дана сила рук, острота мысли, огонь веры? Я думал об этом всегда. В трущобах Смарагды, на грибной скамье Красного, в аудитории университета и логове дракона на черных скалах Севера и на волнах Последнего моря. Кликуши и ученые, священники и маги все говорят, что мы живем в тонкое время. Время перемен. Когда чаяния людей, их вера и надежда, грехи и добродетели обретают особую силу. Кому как не вам знать это? Мы сражались с фаморами, взяли в плен дракона, повергли темного башка Туони, дрались с одержимыми и культистами. То, что раньше казалось нам сказками и побосенками, теперь стало угрозой миру, который мы знаем. Творятся вещи немыслимые. Маэстро, кто был со мной в бухте капитанов?» «В бухте одержимых капитанов», — глухо проговорил Разор и шагнул вперед, дождавшись одобрительного гула. «Так теперь будет правильнее. Можно я скажу? Я старый солдат и всякое повидал, но то, что происходит в последние 2 года, это за пределами рационального мышления и человеческого понимания. Маэстро Нилендейл, маэстро Сверкер, вы хоть и не люди, но, думаю, будете со мной солидарны. Вы тоже видели многое. Однако морские чудища и фаморы — это нечто настолько невообразимое, что мы тут же причисляем их к дьявольскому отродью и рубим без жалости, и жжем, и уничтожаем. Но, маэстро, когда мы выследили последнюю эскадру пиратов и настигли их прямо в гавани, где они держали совет, чтобы решить, как противостоять нам, войску Аркана. Произошло ужасное. Я своими глазами видел, как капитаны Гёзов в ярости и ненависти своей настолько ожесточились сердцем, что сами по своей воле обращались в демонов. Они чертили на палубах своих кораблей знаки и письмена, приносили в жертву гребцов и терзали себя, и обращались в демонов. Чтоб я сдох на месте, если вру! Сотни моих людей, да и сам герцог видели это! Они кидались на нас, как безумные, а мы пели псалмы, топили их из аркбаллист и жгли корабли ворванью. Мрачно кивнул Аркан. Потому что мы были готовы. Потому что раньше сражались с порченными скверными тварями и знали, как это делать. Маэстро, я считаю все это божественным знаком. Так уж вышло, что во всей империи людей, да и за ее пределами, нет никого, кто лучше нас знал бы и умел уничтожать зло, проникающее в наш мир из-за кромки. Чем больше сила, тем больше ответственность, маэстро. Так говорили прежние. И я сегодня этим самым вечером, чтобы удостовериться в своем решении, убедиться в том, что правильно понял волю Господа для каждого из нас, подходил к некоторым из присутствующих в зале и задавал странные вопросы. И со страхом и трепетом получал ответы. Теперь я знаю, пройдет немного времени, мы приложим усилия и будем готовы, как никогда раньше. Я хочу, чтобы вы знали, мне плевать на дрязги феодалов, плевать на личную власть и обогащение. Именно поэтому я отдал скипетр отцу, и не жалею об этом. Пусть Синедрион, маги и герцоги рвут друг другу глотки, раздирая на части этот мир. Я в умножении хаоса помогать им не собираюсь. Я намерен сшивать куски друг с другом, но сначала уничтожать паразитов, которые этому мешают. Здесь и сейчас я объявляю о создании ордена, задачей которого будет уничтожение всех проявлений скверны, эгрегориальных сущностей сиречь химер, одержимых проповедников и их последователей, предавших свет и продавшихся тьме магов и тех властолюбцев и злодеев, кто готов на великие гнусности, таких как синелицы из севера, приносящие в жертву своих детей, таких как Дюмасакр, приютивший в стенах Дуалкульба чернокнижника, таких как капитаны Гёзов, которые пошли на сделку с дьяволом вместо того, чтобы бежать с архипелага и вернуться к мирной жизни, пусть и не добровольно, а под угрозой наших мечей. Аркан вздохнул. Он понимал, что говорить сложно, путано, но надеялся, его услышат и поймут. Горячность молодого герцога многим пришлась по душе, хотя кое-кто и не приветствовал его отказ от политических амбиций. — С ножичком, пожалуй, понятно, монсеньорище, — проговорил Йорин в который раз за сегодня, исправляя ситуацию и прерывая неловкую паузу. — Ножичек этот из метеоризного железа, корявенький, плохонький ножичек, хочу заметить. Не нашей работы. Не знаю, где ты достал этот позор. Дашь мне, переделаю. Но разгорнок, он точно отлично сработает против тварей из тонкого мира. И да, я подтверждаю, что пообещал буревестнику такое оружие. Орден. Пусть будет орден. Записывай меня, я буду рубать фаморов со страшной силой. Ух, как они меня бесят. Но есть условия. Рэм посмотрел на Сверкера с улыбкой. И какое условие? Я еще не подписал устав, так что вносите предложения и пожелания. Это приветствуется. Никакого целибата и сухого закона. Иначе ну его в сраку, ваш орден. Вот. Кто-то заржал. Остальные захлопали в ладоши, явно поддерживая Сверкера. С одной стороны, они понимали серьезность момента, а с другой, Никаких клятв произносить пока не требовалось. Да и Аркан явно одобрял такой подход. «Первым и главным условием будет безжалостное уничтожение скверны, маэстро», — объявил он. «Даже в ущерб своим интересам. Я сам готов предоставить все свое имущество и людей, все силы и средства, которыми располагают для общего дела. Оптимат, популяр или ортодокс, эльф или гном, кем бы ни был желающий стать нашим соратником, если он поклянется и делом докажет свое бескорыстное желание защищать этот мир плечом к плечу с нами, что ж, мы примем его как брата». «Похвально», — подала голос Сибила, ее лицо выражало ничем не прикрытую иронию. «Странно только, что ты говоришь эти слова при мне и брате Мартелле. Он явно не одобрит присутствие в вашем новоявленном ордене иноверцев, а мне и вовсе как будто не полагается здесь находиться. Я женщина, маг, агностик». «Помнится, еще совсем недавно ты была атеисткой», — усмехнулся Рэм. «Так уж вышло, что из всех имперских магов ты наиболее сильно вовлечена во всю эту историю с химерами и одержимыми. И нам нужна будет связь с волшебным сообществом, чтобы не возникло конфликта интересов. Жечь всех подряд колдунов на площадях — это не то, о чем я мечтаю, предлагая новое начинание. Думаю, мы сможем удержаться от взаимной резни, если проявим хладнокровие и рациональность». «Ну-ну», — вздернула подбородок Сибилла. «Аркановские амбиции? Такие аркановские! Вздумал встать на равных с магами? Думаешь, сможешь доставить проблемы одаренному сословию? Ты представляешь, сколько в империи магов? Представляешь их могущество? Твой замок и твои солдатики?» «Пока что нет», — широко улыбнулся Аркан. «Пока что проблем не будет. Мы сможем даже сотрудничать. Все-таки башня неплохо поднаторила в определении местонахождения химер. Мы могли бы делать общее дело на взаимовыгодных условиях, да? До тех пор, пока я не увижу снова, что увидел в Дуалкульбе. В этом случае нам очень понадобится кто-то, кто сможет прояснить позицию магов по подобным мерзким вещам. Потому что наша позиция останется неизменной. Мы будем выжигать заразу каленым железом, ныне и присно и во веки веков». «Аминь!» — откликнулись люди, все как один, независимо от происхождения и вероисповедания. «Внушает», — кивнула Сибилла. «Я вижу, что ты провел разъяснительную работу заранее. Твои вассалы готовы поддержать тебя единодушно, да? Что ж, и я согласна стать кем-то вроде внештатного консультанта и связной и не разглашать ваших мальчишеских тайн, клянусь магией, до тех пор, пока ты жив и возглавляешь орден. Ты ведь будешь возглавлять орден?» Она явно застала Аркана врасплох этим пассажем. «Я думал, что разор на посту командора будет более...» «Ну нет, твое высочество!» — рявкнул Разор. «На сей раз ты не свалишь на меня командование. Я-то тебя знаю. Опять хочешь переложить ответственность, а себя назначить кем-нибудь вроде квартирмейстера. Тебе бочки, ящики, веревки, сухари, солонины, банки и склянки милее всего на свете. Ха-ха-ха! Признавайся!» Главного интенданта покаянно склонил голову буревестник. «Просто...» «Никаких просто, маэстро. Как думаете, нужен нам другой командор, кроме Аркана?» Взмахнул рукой старый полководец. «Но...» «Нет командора, кроме Аркана, и мы люди его!» — захохотал Патрик Дуэрти. «Интендантом будет Скавр Цирюльник, Разор — маршалом, я — великим комтуром». «Виват, Аркан!» Все как с цепи сорвались, принялись кричать и поднимать тосты. «Тихо! Тихо!» Рэму пришлось приложить много усилий, чтобы угомонить соратников. Взгляните, что еще сегодня милостью Творца оказалось в моих руках. И он по очереди рассказал про церковный ладан, эльфийский красный зверобой, зелье кабачика и их свойства. Все слушали внимательно. Это были матерые, опытные бойцы и путешественники. И многие из них прикидывали, как можно использовать особенности каждого средства в деле борьбы с потусторонними тварями. Таким образом, в тот самый вечер, когда я хотел объявить о создании ордена и предложить вам всем стать его частью, стать... Буревестник пощелкал пальцами, подбирая подходящее слово. Употреблять термин «брат-рыцарь», который был в ходу в военно-духовных орденах древности, ему претило. С рыцарями в Аскероне отношения были весьма натянутые. Но ничего так и не пришло Рэму в голову, и потому он продолжил. В тот самый вечер я получил такое зримое подтверждение благоволения Творца. Что, если бы я не помирился с Эодором? Что, если не приютил бы семью сверкеров или спровадил Сибилу от порога цитадели? А если бы не отправился на север и не свел дружбу с братом Мартеллом? Бог проявляется в обстоятельствах жизни, и эти обстоятельства благосклонны к нам, маэстру. У нас есть оружие для борьбы с врагом, и будет еще. — Название? — сказал Эодор. — Просто орден, это звучит тускло, неэстетично. Паладины, мстители, мракоборцы. Нужно что-то такое характерное. Такое, что сразу покажет, на чьей мы стороне и против кого выступаем. И герб, эмблема. Посыпались варианты присутствующим стила чувствовать себя причастным к рождению новой могучей силы, новой идеи. «Орден Буревестника», — предложил Скавар Цирюльник. «Нет, нет и еще раз нет», — отрезал Рэм. «Надеюсь, мы сможем основать орден, что просуществует до наступления следующих тонких времен и дальше, чтобы служить щитом для мира. Не хочу, чтобы это было привязано ко мне. Слышат буревестник, подразумевают аркан. Не годится. После меня будут и другие командоры». «Красивенько». Сибила подошла к каминной полке и взяла в руки сухой эльфийский цветок, но тут же отбросила его. «Фу, какие неприятные эманации!» «Зверобой!» Подал голос Гавор Коробейник. «Этакий маленький, а как сопротивляется! При внешней слабости такая сила! Ха! И цветок красивый. 5 лепестков, сам красный, стебель и листики темно-зеленые. Готовая геральдическая фигура». «Орден Зверобоя», — задумчиво проговорил Рэм. «Цветок, который не поддается скверне. А мы, выходит, зверобои». «Хорошо звучит!» — сказал кто-то. «Виват, зверобои! Виват!» — взорвался зал. Буревестник облегченно выдохнул. До последнего момента он думал, что его идея не найдет понимания. Что люди и нелюди, если и последуют за ним, то только из вассальной преданности и личной приязни. Сейчас же он видел, что соратники загорелись делом. Теперь нужно было обсудить нюансы. «Брат Мартелл, могу я просить вас зачитать проект устава Ордена Зверобоя?» Рэм вынул из-за пазухи сложенную в четверо стопку желтых бумажных листов. «Прошу после каждого пункта высказывать всякую мысль, любое предложение, даже если они покажутся вам незначительными и неважными. Поверьте, мнение каждого этой ночью очень важно, потому что сейчас мы своими руками создаем дело всей своей жизни. Слуги сменили блюда с едой и сосуды с напитками на столе, зажгли больше светильников, новоиспеченные зверобои расставили стулья полукругом у камина и слушали, как старый зелот абзац за абзацем зачитывал написанные рукой аркана строчки устава. Опустел малый зал только с рассветом.